«Отлично, остался только ты», — повернул голову к Гингару. «Иди сюда, не бойся, Гар», — тяжело выдохнул он, вылезая уже из моей тени. «Хаэм, в целом, ты уже владеешь тьмой на неплохом уровне, примерно как Сириус, когда тот только закончил обучение у Дизи. Но мне все равно интересно, на что еще ты способен, какие атаки тебе известны, Нинею». «Понятно, Ао», — тяжело выдохнул я. «Передо мной достаточно сильный покемон, который оказался совершенно необученным, способным применять только то, до чего добрел сам. С одной стороны, настоящая золотая жила, а с другой, куча геморроя. От выработки общей манеры боя, а также отдельных тактик, движения и комбинаций, до обучения его новым сильным навыкам, основанным на правильном обращении с призрачной и темной энергиями. То же разгрызание, с его то челюстями, где каждый зуб длиной с ладонь мести, должно с легкостью уничтожать большинство врагов. А способности призраков к иллюзиям, в комбинации с контролем эмоций, да он же одним своим присутствием может сводить людей с ума. Чем больше думаю о потенциале подобного существа, тем сильнее жажду приступить к его раскрытию. Давай начнем с чего-то простого. Попробуй применить на меня проклятие. А как? Ответил он, неуверенно переминаясь с лапы на лапу. Тебе нужно направить в мое тело небольшую часть своей сущности, задав той цель, навредить. Покемон с непониманием смотрел на меня. Ну же, это же основной навык призраков, доступный даже низшим гостли. Прикрыв глаза, он протянул в мою сторону руку. Но ничего не произошло ни спустя 10 секунд, ни спустя минуту. Я не знаю, что такое щучность. Это будет сложнее, чем я думал. Глава 54. Новые возможности. Глава 54. Новые возможности. Тренировка моих подопечных продлилась до самого обеда. Не ожидая, что достаточно старый Гингар будет настолько неопытен в использовании своих собственных сил, я бронировал полигон всего на пару часов, из-за чего эту бронь пришлось продлевать, причем не бесплатно, ведь после меня уже появилась запись. Так уж вышло, что большую часть этого времени я объяснял Ориону основы его физиологии и телосложения. Он не понимал самых базовых вещей, не понимал, что, применяя иллюзии, неосязаемость, невидимость, да и банально контролируя тени на базовом уровне, он использует свою собственную сущность. Нет, очевидно, что он не мог знать семантику этого слова, но он же даже не догадывался, за счет чего работают те или иные его способности. Орион просто применял их, и все. Не пытался их развить, не пытался освоить что-то новое, даже на секунду не задумывался. Та же Лаки сумела самостоятельно освоить достаточно сложный для нее навык, хотя и младше этого привидения в десятки раз. Потому пришлось начать с объяснения самых основных вещей, периодически выдавая явно скучающему Гингару затрещины, дабы тот поддерживал должный уровень концентрации. То, что у обычных существ зовется телом, у призрачных покемонов именуется сущностью, ведь их оболочка попросту не несет в себе привычной нам материи, и может становиться осязаемой только за счет напитки призрачной энергии. Более того, сущность призраков не привязана к определенной форме, и тот же Хантер может никогда в жизни не развиться до Гингара, но при этом не уступать сильнейшим из них. Когда речь заходит о форме призрака, то в дело вступает некий психический блок. Редко когда гостли, изначально имеющие форму шара, живут поодиночке, ведь обычно они стремятся в пропитанные большим количеством призрачной энергии места, самые мощные из которых, в плане энергетики, зовутся некрополями. И неудивительно, что в этих же местах находятся и сильные представители покемонов-призраков, не только хантеры, но и гингары, занимающие, как правило, лидирующие позиции в призрачной иерархии. Новорожденные, едва осознавшие себя гостли, все равно что младенцы. Они не способны ни к полной материализации, ни к полной невидимости, из-за чего только и могут что парить в полупризрачной форме, прекрасно видимой невооруженным взглядом, да менять свою форму, придавая той газообразное состояние, позволяющее покемону проникать в труднодоступные места. Неудивительно, что дальнейшее их развитие определяется вожаком стаи, к которым те примыкают, то есть гингаром, и, куда реже, хантером. Смотря на сильного, агрессивного представителя своего вида, гостли хочет быть таким же, и именно на этом этапе происходит фиксация бедующей его формы. Разум же покемонов-призраков – тема исследований, описанная во многих научных трудах. Чем думают привидения, если у них нет не то, что мозга, но даже физической плоти? Если, как я недавно выяснил, разум живых существ хранится в их головах, то есть в мозге, и взаимодействует с телом посредством центральной нервной системы, то вот разум призраков, по крайней мере тех, что обитают в Канто, заключен в их сущности, то есть во всем теле целиком. Вся сущность покемонов-призраков участвует в мыслительных процессах, и именно на этом свойстве строится большая часть их навыков, что также дополнительно вносит некоторые коррективы в их развитие. К тому же это является одним из факторов, из-за которого всех тренеров-новичков настоятельно просят держаться подальше от покемонов-призраков, ведь помимо огромной сложности в поимке и налаживании отношений, существует и так называемая проблема травмирования. Только самые опытные в обращении со своей сущностью покемоны могут нивелировать негативный эффект от травм, полученных в бою. В остальных случаях, даже самый малый урон, нанесенный сущности, то есть телу покемона, наносит и некоторый урон по его разуму, вплоть до полного сумасшествия последнего, в связи с чем я действительно удивлен, что Хантер Майк ограничился лишь потерей сознания и, возможно, некоторыми другими отклонениями, нивелированными при помощи покебола парня. Конечно, у них есть естественная регенерация, зависящая от количества призрачной энергии в окружении, из-за чего простой покебол является отличным лекарством для призраков, но это далеко не панацея. К примеру, те травмы, что получил белый Гингар до финального своего выпада, должны были безвозвратно уничтожить его рассудок, из-за чего тот и ринулся в последнюю свою атаку. Возвращаясь к Гастли, когда они только-только образовываются из десятков неупокоенных душ, они считаются безумными созданиями, как раз из-за того, что не обладают единым разумом. При этом сами такие Гастли не способны принять материальной формы, из-за чего их нельзя ни увидеть, ни почувствовать, пока не свалишься замертво из-за выделяемого ими яда, о происхождении которого до сих пор строятся десятки теорий. Самой убедительной, кстати, я считаю теорию о месте зарождения, описанную некой Арминой Галатар, о чьей персоне слагают легенды. Все же за ее авторством числятся десятки трудов, посвященных исследованиям покемонов и мест их обитания, при этом непосредственно о ее личности общественности неизвестно ничего. Согласно ее теории, дополнительный тип Гастли определяется местом, в котором умерло большинство душ, участвовавших в рождении покемона. Обычно, беспокойные души в первую очередь пытаются вернуться в свои тела, зачем и проводят большую часть своего посмертия, впитывая в себя птамаины, или же трупные яды, так или иначе выделяющиеся при разложении тел, и уже после, по неизведанной до конца причине, отправляются далее, на поиски других беспокойных душ. Однако, далеко не каждое тело начинает разлагаться после смерти, чем Галатар и объясняет наличие иных видов этих шарообразных призрачных покемонов. В практике Армины встречались различные виды гастли, в том числе и белый, лишенный дополнительного типа, крайне редкий вид покемона, рождение которого возможно только в случае наличия среди создавших его душ баланса из различных впитанных ими энергий, нивелирующих эффекты друг друга. Были также и темно-бордовые гастли, появившиеся в результате смерти и от извержения вулкана, расположенного на центральном острове Синнабар. Они буквально иссушали жертв, сквозь которых проходили, оставляя после себя натуральных мумий. Был и один бледно-голубой призрак, появившийся благодаря замерзшей на смерти следовательской группе, застрявшей на западной вершине, а также парочка покемонов, не имеющая даже подобия физического тела, состоящих исключительно из фиолетово-красного газа, в причинах появления которых Галатар так и не сумел разобраться, лишь выстроив ряд предположений. Каким образом мой Гингар получил свою темную особенность, вопрос крайне сложный. Могу предположить, что это напрямую связано с тенью и обитающими там тварями, но что это за связь, неизвестно. Но, как бы то ни было, из-за этой особенности его сущности, охотился он исключительно при помощи перемещения по теням, крайне редко используя иные способности покемонов-призраков, и даже в этом направлении он едва освоился на уровне Сириуса, после его краткого обучения у Дизи. И это за 30 лет жизни, отчего, с одной стороны, создается ощущение, что я заполучил в свою команду Абузу, если называть все своими именами. С другой же стороны, благодаря своей призрачной составляющей, Орион может, буквально, контролировать тени, причем находясь внутри темного пространства, в полной безопасности, что недоступно обычным гингарам. Да, любой достаточно опытный призрак может направить свою сущность в тень и сформировать из нее плотный объект, на чем строится большинство теневых атак гингаров, но при этом им недоступно полное погружение в иное пространство, а лишь поверхностное, из которого их легко можно выбить направленным энергетическим ударом, нанеся покемону некоторый вред. Опять же, особо опытные гингары могут предвидеть подобные ходы соперника, быстро переходя в нематериальность и погружаясь под землю, или взлетая ввысь, в зависимости от типа атаки соперника. Но это не наш путь, тот путь, что я выбрал для своего покемона, продолжение его собственной тактики охоты. Я решил сосредоточиться на навыках контроля тени, вместо ряда других стилей боя гингаров, как та же достаточно распространенная, и при этом эффективная тактика ведения боя через усыпление жертв, которой пользуется большинство тренеров гингаров. Конечно, тактика устранения беспомощной спящей цели крайне проста в изучении, однако против нее существует десятки способов противодействия, чего нельзя сказать о совершенно новом способе ведения боя, доступном, к тому же, исключительно и только моему гингару, и больше никому. И, что самое потрясающее, помешать этой стратегии может только другой покемон, способный погружаться в тени достаточно глубоко. Как очевидно, шанс встретиться с таким уникумом стремится к нулю, по крайней мере до тех пор, пока профессор не выпустит свою книгу. Вынужденный внимательно выслушать мою лекцию, Орион показал, что несмотря на активное пренебрежение саморазвитием, он все еще остается достаточно опытным покемоном, продемонстрировав действительно отменное владение теневыми техниками. Потери, выраженные черной дымкой, исходящие от управляемых им теней, были весьма крупными, однако сам факт того, что за те жалкие полчаса, пока я доставал мясо для относительно пришедшего в себя игнила, он успел придумать и реализовать собственную технику, явно говорил о крайне высоких природных способностях покемона. Неказистая, совершенно бесполезная, но достаточно сложная в реализации и демонстрирующая общий потенциал теневого гингара техника. Ну и что говорить, выглядела она потрясающе. Накормив игнила, я вернулся на поляну, где и застал самое начало разыгрываемого для меня представления. Один актер, один зритель. Покемон висел в воздухе. Мерно покачиваясь, он плавно плавал из стороны в сторону, совершенно не реагируя на окружение. Был он в достаточно странной позе, будто на показ демонстрировавший задумчивость. Скрещенные в полулотосе ноги, закрытые глаза, одна лапа покоилась на животе покемона, пока второй он потирал подбородок, точнее место, где он должен был быть. И даже вечный оскал пропал с его мордахи, сменившись широкой щелкой плотно сжатых губ. Так он и висел, пока не увидел меня, приоткрыв один глаз. Убедившись, что я внимательно за ним наблюдаю, пару раз при этом хихикнув, он приступил к демонстрации. Сперва его черная шерстка начала исторгать плотные клубы черного дыма, пока в один миг он сам не обратился в нечто, напоминающее облачко черного тумана, в котором лишь очертания и светящиеся красным глаза выдавали гингара. Именно в таком виде я застал его, когда ворвался в башню к белому гингару. Издавая мерзкое хихиканье, покемон начал медленно опускаться вниз, сначала к земле, а потом и под нее, погружаясь в свою собственную тень, что от его действий начало наливаться неестественной чернотой. Погрузившись по пояс, он замер, а от тени его во все стороны хлынули стелящиеся по земле жгуты, впивающиеся в ближайшие тени деревьев, также меняя их цвет на насыщенно-черный. В один миг создалось ощущение, что деревья странным образом растут прямо из пропасти. На этом, как я понял, кончилась подготовка, и я не мог не отметить в уме ее длительность. За то время, пока Орион страдал театральщиной, тот же игнил мог сжечь его с десяток раз. Над этим стоит поработать. Постепенно гингар начал расти, а вид его преобразовывался, в очередной раз показывая, что внешность, которую используют покемоны-призраки, зависит только от их разума. Используя окружающие тени как проводник, Орион стремительно преобразовывал собственное тело, все сильнее насыщая его энергией темного пространства, пока в конечном итоге посреди поляны не завис 4-метровый абсолютно черный гигант, торчащий из земли лишь наполовину. Руки, ранее напоминающие толстые обрубки, обратились в две пары изящных длинных конечностей, с тонкими, словно костяными пальцами, оканчивающимися острыми даже на вид когтями. Уши покемона преобразовались в длинные заостренные рожки, придавая Ориону сходство с какой-то адской потусторонней тварью, а пара пятен, особо выделяющихся среди всей этой черноты, пара слегка светящихся краснотой глаз, лишь укрепляли это сходство. Из спины, плечи, даже из головы монстра начали появляться длинные тонкие жгутики, бессистемно хлестающие воздух вокруг покемона, иногда походя срубая деревья, словно тех и не было на пути. Орион продержался в такой форме, абсолютно бесполезной по моему мнению, всего несколько секунд, после чего вся чернота развеялась, заполнив полянку с кучей срубленных деревьев густым черным туманом. Эта боевая форма, бесспорно, выглядит потрясающе, и, возможно, когда-нибудь даже станет полезной, но точно не сейчас, ведь она целиком и полностью состоит из теней, контролируемых его сущностью. Стоит пропустить одну единственную достаточно сильную атаку, и покемон рискует навсегда остаться умственно инвалидом. Так что до тех пор, пока он не овладеет своей призрачной составляющей на достаточно высоком уровне, применять подобное в бою я не позволю. Объяснив обессиленному, но довольному произведенным эффектом покемону все негативные моменты подобной техники, а также подсказав ему способы обойти их, начиная с улучшения контроля над своей сущностью и заканчивая приемами переноса активного сознания, что считаются вершиной контроля призрачного тела, я направился к сытому и готовому к новым свершениям Игнилу, что также с большим интересом взирал за представлением, устроенным Гингаром. Гиперлуч. Сильнейшая общедоступная атака нейтрального типа, заключающаяся в концентрировании огромного количества нейтральной энергии, содержащейся обычно в организме покемона, в одной единственной точке, для последующего одномоментного высвобождения всего накопленного потенциала. Одна из немногих атак физического типа, не требующая полноценного медиума для ее осуществления, ведь при такой концентрации энергия становится материальной, видимой даже обычному глазу. Увы, но мои давние мечты о тройном залпе гиперлуча в исполнении Гнила рухнули прахом, ведь в организме моего ящера попросту нет необходимого количества нейтральной энергии. Сам по себе Игнил достаточно силен, чтобы даже обычный его огнемет превзошел по разрушительной мощи гиперлуч дикого магматора, из-за чего для исполнения уже гиперлуча ему потребуются огромные запасы нейтральной энергии, чтобы эта атака имела хоть какой-то смысл. И это также осложняется огромным перекосом в энергетике покемона в сторону огненного типа, из-за чего нейтральной энергии попросту не хватит для создания и поддержки даже двух лучей разом, что уж говорить о трех. Как показала практика, уже после одного единственного залпа ему приходится некоторое время бороться с ухудшением самочувствия, головокружением, болью в конечностях, где содержание нейтральной энергии самое высокое, возможно даже с рвотой, из-за чего о применении усиленной версии навыка не может быть и речи. И казалось бы, раз уж нет возможности использовать нейтральную энергию для атаки, то стоит всего лишь создать ее аналог, основываясь на огненной. Но как бы не так, помимо того, что нейтральная энергия крайне пластична и инертна, что позволяет использовать с ее помощью огромный спектр различных навыков, от банального усиления мышц и укрепления кожного покрова, до создания плотных физических, вроде барьера, применяемого Виви для защиты от электрических атак и энергетических, как тот же гиперлуч, конструкций. Огненная энергия для подобного не подходит категорично, ведь ее нельзя назвать ни пассивной, ни, тем более, инертной. Так что, увы, но просто путь овладения гиперлучами для моего покемона закрыт. Однако, есть альтернативный выход, сложный в освоении, едва подходящий ему по типу, но оттого не менее полезный навык. И пусть Игнилу действительно придется неслабо постараться, дабы освоить прием, предназначенный для травяных покемонов, но оно того однозначно стоит. Солнечный луч – вершина боевого мастерства большинства травяных покемонов, достичь которой способен далеко не каждый представитель магической флоры Канта. Суть навыка в том, чтобы использовать выделяемое солнцем тепло для создания мощного потока огненной, как это ни странно, энергии. Солнце – это лишь огромный шар из раскаленной до 1000 градусов плазмы. Очевидно, что настолько большой и горячий объект не может не иметь родство с огненным планом энергии. Однако те крохи, что долетают до нашей планеты вместе со всем остальным излучением, вносит настолько несущественный вклад в общий энергетический фон, что даже моими глазами разглядеть их попросту невозможно. Но свою работу они выполняют, и, наравне с обычным физическим излучением, так или иначе участвуют в жизни планеты. И именно в сборе этих крох и заключается суть солнечного луча. Растения, как известно, практикуют сбор и накопление определенных спектров солнечного излучения. И покемоны растения в этом плане не исключение. Вот только помимо красного и синего спектров, Многие виды поглощают также и ультрафиолетовый, и даже инфракрасный спектр, что несут в себе куда больше энергии, но и таят куда большую опасность. Именно с инфракрасным спектром в тело покемонов попадают те самые частицы энергии из плана огня, но их настолько мало, что они попросту не способны как-либо навредить покемону. Если, конечно, не накапливать и концентрировать их целенаправленно, поддерживая их существование при помощи собственной, травяной энергии, попутно распаляя накопленную массу огненной энергии, как из обычной искры создают катастрофические лесные пожары. Обычно это накопление берут на себя определенные клетки в растительной части организмов травяных покемонов, которые, при достижении определенного уровня заряда, начинают светиться уже в видимом спектре, показывая, что еще чуть-чуть, и тело покемона попросту воспламенится, не выдержав напора конфликтующей энергии. А дальше лишь дело техники. Используя растительную энергию как магистраль, покемон задает направление движения заряду солнечного огня, одномоментно выпуская все, что удалось скопить, попутно скармливая солнечной энергией ту самую направляющую магистраль, что еще больше усиливает атаку. И казалось бы, вот он пример использования огня для создания мощной дальнобойной атаки, нужно только взять и повторить. Однако нет, данный навык использует не обычную огненную энергию, а особую, названную солнечной. Огонь и гнила, имеет красный цвет, видимый как моими глазами, так и обычным взглядом. Солнечный же огонь имеет желтый цвет, ближе к золотистому, и представляет из себя сильно ослабленную версию обычного огня. Им куда проще управлять, он имеет куда более спокойный норов, но и разрушающие свойства у него в разы хуже. Если рассеянное пламя и гнила будет сжигать деревья, плавить камни, испепелять его врагов, то солнечное пламя, при таком же рассеивании, будет ощущаться как просто горячий поток сухого воздуха. Но стоит этот огонь сконцентрировать, как нужный эффект не заставит себя ждать. Скажем так, когда Игнил создает звезду, он занимается как раз тем, что концентрирует свою огненную энергию. И если он отпустит контроль, попытавшись выпустить весь накопленный потенциал в одной мощной атаке, то произойдет самый обычный взрыв, коих мы уже насмотрелись во время попыток создать звезду. Солнечный же огонь, как менее разрушительный и более послушный, в такой же ситуации должен воспроизвести уже нужный нам эффект. Широкий направленный луч, несущий в себе огромное количество сконцентрированного жара. Быстрая дальнобойная атака, практически не требующая тратить собственный огонь и гнила, но при этом крайне требовательная к контролю. Идеальный навык не только для ведения боя на дальних дистанциях, с которым у моего покемона были явные проблемы, как показал нам это Эш, но и для тренировок. Рано или поздно, но Игнил подойдет к идеальному контролю над огнем и жаром, и тогда сотворение урагана магмы станет лишь делом техники. Освоение подобного навыка я решил разбить на несколько этапов, каждый из которых призван решить ряд достаточно сложных задач. Во-первых, Игнилу необходимо научиться чувствовать окружающий его солнечный огонь. Без этого умения о дальнейшем обучении не может идти и речи, и именно его освоением мы и занимались большую часть оставшегося времени. Покемон уже привык работать с куда более плотной и агрессивной энергией огня, все же ранее он тренировался при помощи лавы и магмы, отчего уже через полчаса мое почувствуй огонь, Игнил, начало вызывать на его сосредоточенной мордахе нервные подергивания век. Лишь спустя час после начала тренировки, проведав остальных своих подопечных, среди которых только Пен не могла похвастаться значительным успехом, приступив к воздушной акробатике с применением барьеров, во всяком случае именно так со стороны выглядели ее движения, я сжалился над уткомордым ящером, поручив ему новую задачу. На медитациях далеко не уедешь, особенно с учетом того, что он пока не имеет даже примерного представления, что именно должен нащупать, но они являются необходимым элементом тренировок на более поздних этапах развития, к которым Игнил уже начал приближаться вплотную. Потому я решил, пока что, перейти ко второму этапу, который хоть и косвенно, но может помочь с освоением первого. Как Виви способна изменять погоду, причем даже в закрытых помещениях, так на это способен и Игнил. Правда, в отличие от Виви, увеличить плотность солнечных лучей в помещении он не может никак, но вот на улице. Так называемый солнечный день, достаточно простой в исполнении навык огненного типа, применяемый в два шага. В первую очередь необходимо распространить как можно больше слабо концентрированной огненной энергии в окружающую покемона Землю, дабы выпарить как можно большее количество жидкости и повысить окружающую температуру. Цель этого хода – превратить окружение в мини-пустыню, дабы солнечные лучи охотнее отражались от земли, нежели поглощались ею. Второй этап – направить как можно больше огненной энергии высоко в небо, дабы выпарить влагу не только из воздуха, что также увеличивает количество доходящего до земли солнечного огня, но и убрать возможные облака, которые поглощают львиную долю так необходимой нам энергии. В конечном итоге, применение солнечного дня имеет как положительное влияние на тренировки, так и отрицательное. Как плюс, значительно увеличивается количество солнечного огня в воздухе, отчего почувствовать его становится намного легче. Минус же в том, что вся округа буквально пропитывается энергией огня самого Игнила, и ощутить что-либо кроме нее становится крайне сложной задачей. Так что, исполнив свой новый навык, ящер вновь отправляется в медитацию, дабы нащупать тот самый легкий, едва уловимый жар, пришедший на Землю сквозь сотни миллионов километров. Стоит ли говорить, что находиться рядом с ящером в такие моменты просто невыносимо? Горячий сухой воздух, солнцепек, раскаленная почва. Даже Гингар не выдержал такой обстановки, а он, на секунду, призрак. Объявив завершение тренировок за полчаса до истечения срока аренды, я покормил своих покемонов, и сам по-быстрому окунулся в расположенном на территории полигона озерце, которое после занятий Виви немного вышло из берегов. Да и сдается мне, что ранее на месте того кратера был немалый такой кусок берега. Что ж, видимо, все же придется платить за восстановление полигона. И я даже знаю, на чьем корме я сэкономлю. Входя в палату мести, я был несказанно рад, что мне наконец дозволили увидеться со своей девушкой. Как всегда, просторное светлое помещение, рассчитанное на одного единственного пациента. Большая кровать, рядом с которой стояла тумбочка. Шкаф для вещей, сейчас очевидно, пустой, и широкие, во всю стену окна, наполнявшие комнату естественным светом после полуденного солнца. VIP-палата, одна из привилегий, выдаваемая при получении лицензии тренера третьего ранга, которую у мести так и не изъяли, несмотря на увольнение. Рыжая, слегка бледноватая девушка сидела, облокотившись на подложенные под спину подушки, и читала что-то в своем смартфоне, совершенно не реагируя на открывшуюся дверь, с правой стороны от нее, настолько мести была увлечена чтивом. Длинные волосы были аккуратно зачесаны влево, обеспечивая вид на изящную шейку и маленькое ушко. Прекрасная картина. Но вот, заметив наконец, что что-то не так, мести повернула голову в мою сторону, отчего одинокая рыжая прядка упала на аккуратный носик, и сразу же была убрана за ухо рефлекторным движением руки. «Алекс», мило улыбнулась она, убирая телефон в сторону. «Привет, как ты тут?» Подошел я ближе, укладывая на прикроватную тумбочку букет, для которого я уже попросил принести вазу. Небольшая слабость и легкое головокружение. В остальном в норме, пожала она плечами, только совсем не помню, как здесь оказалось. Неудивительно, тяжело вздохнул я, на тебя напал дикий Гингар, очень сильный дикий Гингар, хм. Стало быть, гипноз, я кивнул, и как же я выжила. От былой веселости не осталось и следа. Сейчас передо мной сидел профессиональный тренер, пытающийся понять, каким образом он умудрился допустить столь глупую ошибку. Позволить Гингару подкрасться к тебе – ошибка новичка, за которую зачастую расплачиваются жизнью, а иногда и посмертием. Мы успели вовремя, я приступил к рассказу, с ощущением, что прошла не пара дней, а целая неделя. Мести слушала внимательно, не перебивая. Иногда она хмурилась, отчего между ее тонких бровок образовывалась достаточно милая морщинка, а иногда наоборот, улыбалась. Я рассказал все от момента, как обнаружил ее пропажу, до результатов сегодняшних тренировок. И честно, было боязно сообщать девушке, что я забрал себе напавшего на нее покемона. Ее реакция на подобные известия была попросту непредсказуемой, ожидаемой, но непредсказуемой, как бы странно это ни звучало. Мести приняла эту информацию молча, отреагировав на нее лишь легким, совершенно ничего не значащим кивком, отчего и сам я не стал заострять на этом внимание, поставив в своем уме пометку «уточнить сей момент после ее выписки». «То есть без меня ты не особо-то и скучал?» «Так», с легким прищуром спросила она, «стоило любимой девушке всего лишь впасть в кому, как ты сразу же побежал к какой-то там брюнетке». Кобель, лицо ее было серьезным, но вот в глазах резвились бесито, отчего и реагировать на подобный спич я не стал. «Скучный ты», Поморщила она носик, эх, показывай. Что, своих новых подопечных? Конечно, должна же я лично отблагодарить покемона, из-за которого вместо прогулок по театрам и ресторанам, я вынуждена лежать здесь. Усмехнувшись, я достал пару покеболов. Сначала наружу вышла Лаки, сразу же завладев безраздельным вниманием девушки. Мести, крайне аккуратно подняв перебинтованного грызуна на руки, принялась медленно поглаживать мышку по голове и спинке, причитая о мягкости и гладкости ее шерстки, о милых розовых щечках, трогать которые девушка здраво опасалась, и прикольных черных ушках, которые как раз-таки не преминула огладить, заставив грызуна забавно ими подрыгать. И лишь спустя пару минут заряда позитивом от Пичу, стойко стерпевшей все издевательства, Мести вспомнила и о втором госте, который все это время терпеливо дожидался своей очереди, спрятавшись под больничной койкой. «А где второй?» – спросила она, опомнившись. «Это же привидение. Конечно же, оно под кроватью», – серьезно ответил я, на что девушка лишь закатила глаза и сразу же их выпучила, когда из-за бортика у изножья кровати медленно показалась жуткая скалящаяся рожа, не сводящая с девушки опасного взгляда красных глаз. «Не пугай ее», — нахмурился я. «Етаулипка», — возмутился в ответ покемон, не убирая с морды оскала. «Тебе не идет, он действительно может говорить», — ошарашенно протянула Мести. От моего взгляда не скрылся покебол, словно по волшебству оказавшийся в ее руке, который она сжимала с такой силой, что даже костяшки на ее кулаке побелели. Молча положив свою руку на ее, чем заставил девушку вздрогнуть, я заглянул в ее глаза. «Тебе незачем его опасаться. Он прекрасно знает, что его ждет, если он посмеет хотя бы прикоснуться к тебе». От изножья кровати послышался глухой удар. Ошарашенный Гингар полностью материализовался, плюхнулся назад и в испуге отполз подальше от нас, чем вызвал полное недоумение взгляд от Мести, который после достался уже мне. Профессор говорил, что оба теневика остались под впечатлением после перформанса, устроенного Сириусом. Да и сегодня этот парень уже успел пообщаться с новой командой. Мало того, что мой кот настроен к нему достаточно агрессивно, так еще и Вивис и Гнилом, мягко говоря, не обрадовались, когда узнали, кто именно виновен в твоем здесь пребывании. «Ясненько», — протянула девушка, вновь переводя взгляд на Ориона, «думаю, если я сумею тебя простить, то сумеют и твои новые сокомандники. Вот только мое прощение еще надо заслужить», — прищурила она свои лазурные очи, отчего по телу Гингара прошла легкая рябь, говорящая о готовности покемона в любую секунду провалиться сквозь землю, дабы сбежать подальше от этих страшных людей. Глава 55. Пустошь. Итак, неожиданная для моих читателей сад глава. На самом деле, именно эта глава должна была стать подарочной, выпущенной утром первого числа, но уж больно хорошо я отметил, так что выходит она сейчас, в ночь 3 января. Эта глава должна была быть платным эксклюзивом для читателей с Рулейта и Бусти, но какой же это подарок, если за него надо платить? И как я могу оставить остальные свои странички без новой главы? В общем, еще раз поздравляю всех с праздником, особенно тех, кто, как и я, празднует до сих пор. Приятного чтения. Глава 55. Пустошь. Жара. Желтая высушенная земля простилается во все стороны. Далеко на севере виднеется горный хребет. На юге же на многие мили нет абсолютно ничего, кроме иссушенной пустоши, которую изредка разбавляют одиноко стоящие деревья и округлой формы кустарники. И, в дополнение к крайне скудному пейзажу, яркое солнце, пылающее над головой, без единого облачка на небосводе. Ужасные условия для длительной поездки. С выписки Мести прошло уже целых 2 дня. Чуть больше суток минуло с начала нашего марафона по достопримечательностям Сафран-Сити. И уже как 3-й час начался наш путь в сторону Селадон-Сити. Теперь я отчетливо понимаю, отчего большинство тренеров предпочитают отправляться в сторону Вермилион-Сити, игнорируя куда более привлекательный с туристической точки зрения Селадон-Сити. Ведь к югу от Сафрана, по пути в Вермилион, простилается огромный хвойный лес, испещренный зелеными холмами и чистыми прохладными озерами. Там можно найти огромное количество живописных мест для временных стоянок, и даже несколько придорожных заведений, предназначенных специально для тренеров, где можно как остановиться на ночлег, так и подлечить своих покемонов. Но вот к западу от Сафрана. При выезде из города я не придал значения мрачной мине, появившейся на лице Мести, хотя, по идее, она должна была бы радоваться скорому пребыванию в Селадон-Сити, как раз к началу фестиваля «Синей луны». Но уже спустя полчаса езды, когда из окружения пропал даже намек на лесные угодья, я наконец вспомнил о географическом положении этого куска материка. Будучи приподнятым высоко над уровнем моря, и ограниченным этим самым морем с одной стороны, и горным хребтом с другой, этот, довольно крупный участок суши, располагавшийся между Сафран-Сити и Селадон-Сити, представлял из себя огромное засушливое плато, которое смело можно называть пустыней, в самом прямом смысле этого слова. Жара. Езда по такой местности, да еще и с такими погодными условиями, крайне неприятное занятие. Мне-то абсолютно плевать, хотя для вида все же пришлось снять с себя камзол, но вот мести, как и ожидалось, оказалось не в состоянии долго выдерживать подобные температуры. Да и транспорт наш постепенно начал перегреваться, о чем недвусмысленно намекала помигивающая лампочка на приборной панели. Казалось, чем дальше едешь, тем горячее становится сам воздух. Так что, думаю, пришло время для первого привала. И очень надеюсь, что нам не придется останавливаться каждые 2 часа, иначе вероятность пропустить фестиваль стремительно возрастает. Благо, что при таком однотипном пейзаже пропадает всякая нужда в поиске места для отдыха. Везде одинаково пусто и жарко. Единственное, что стоит сделать, отъехать подальше от дороги, чтобы не смущать изредка проезжающих мимо водителей, ведь, я уверен, без холодной ванны, созданной при помощи Виви, здесь не обойтись. Хорошо, однако, когда есть достаточно мощный водный покемон, способный самостоятельно создавать огромные объемы воды. Но плохо, что среди наших подопечных нет никого, кто был бы способен контролировать землю или камень, а потому придется опять пользоваться услугами по выплавке рытвин, предоставляемую игнилом. Найдя достаточно крупное ветвистое дерево, в тени которого вполне можно было бы поставить стол, я выпустил всех своих подопечных. Рион, тяжело выдохнул Сириус, осмотрев округу. Это место должно быть настоящим адом, для покемона с достаточно густой черной шерстью. Хотя Джот, моментально расположившийся в ветвях дерева, где присутствовал какой-никакой теникой ветерок, с его очень теплым пухом выглядел не менее опечаленно. «Прости, приятель, если тебе слишком жарко, то можешь пока отсидеться в покеболе», — предложил я, протягивая ему шарик. Однако на привале я планировал не только дать мести остыть в прохладной ванне, да дождаться, пока охладится наш транспорт, но и обеспечить нам всем небольшой перекус. Так что если Сириус примет это предложение, то останется без ароматного шашлычка. Это понимал он, и это понимал я. Не менее минуты он пристально глядел на шарик, активно о чем-то размышляя, но в конечном итоге вновь тяжело вздохнул, вяло мотнул головой и побрел в сторону ствола дерева. Солнце в зените, а значит, что теник ему обеспечен. Обжора, игнил. Позвал я ящера, направляющегося подальше от лагеря, организуй нам, пожалуйста, котлован где-нибудь неподалеку. Маар, недовольно рыкнул тот, тыча когтем наверх, в сторону слепящего солнца. Я знаю, что это прекрасное место, но сначала выполни, пожалуйста, мою просьбу, а после садись за медитацией. Недовольно фыркнув, выпустив из ноздрей пару язычков пламени, он прикрыл на секунду глаза. Постепенно над землей перед ним начали появляться искажения в воздухе, пока желтый песчаник не начал стремительно краснеть, оплавляться. Миг, и перед покемоном образовывается идеально круглый прудик, диаметром в десяток метров, заполненный разогретой до безумных температур лавой. Второй, и вся раскаленная масса приходит в движение, начав вращаться по часовой стрелке. Все быстрее и быстрее, пока центробежная сила не начала формировать воронку, края которой с каждой секундой поднимались все выше и выше, и если бы не контроль всего процесса от игнила, то вся округа давно была бы залита сотней горячих лавовых брызг. Финальный этап, и раскаленная масса начала стремительно остывать, не прекращая при этом вращения. Всего пару минут, и в 20 метрах от облюбованного нами древа образуется неровная грязно-серая воронка из застывших масс расплавленного песчаника, закручивающиеся края которой поднимались над землей на полметра минимум. Благодарю. Удачи в медитациях. «Я позову, когда будет пора кушать». Кивнув, ящер грузной походкой побрел дальше, в сторону от лагеря. Все же это место идеально подходит для его тренировок. Да что там говорить, даже я могу заметить исходящие от земли желтоватые искры, если, конечно, присмотреться достаточно пристально. Пожалуй, именно здесь у игнила наибольшие шансы научиться ощущать и собирать окружающий нас солнечный огонь, что принципиально отличается от того, как он брал под контроль природные потоки лавы. Там была бушующая стихия, пытающаяся смести тебя в сторону, и единственный шанс совладать с ней – пересилить ее. Здесь же, прячущиеся искры, которые надо не просто найти, но и крайне аккуратно собрать, а после еще и не дать им погаснуть. Собственно, думаю, мой ящер уже практически готов к первой попытке создания урагана магмы. Во всяком случае, он точно не выглядел уставшим после создания и охлаждения лавового водоворота, что говорит о достаточно высоком контроле над огненной стихией. Если бы он владел еще и землей, то уже без труда мог бы играться с лавой и магмой, как ему заблагорассудится, однако имеем, что имеем. «Ну, где ты там? Я уже все подготовила», — крикнула Мести, установившая столик со стульями в тени дерева. «Иду». Вытащив из сумки пару хранилищ, я извлек все для шашлыков. Раз уж Игнил так жаждет тренировок, то и я не стану отвлекать его, тем более ради такой мелочи, как приготовление ужина. Все по старинке, все своими ручками. Мангал, угли, шампуры и мясо. И не забыть о фруктах и ягодах для Пенни и Лаки, а также морепродукты для Виви. Джот, пожалуй, обойдется без зерна, все же это лишь небольшой перекус. Виви, пойдем пока искупнемся, спросила снимающая свой пояс с покебалами Мести. Бласт, пророкотала в ответ черепашка, грузным шагом направившись к созданной Игнилом ванне. Маай, вторила ей Пенни, умастившая свою тушку между ушек Виви. Не присоединитесь к ним? Спросил я, не отвлекаясь от установки мангала. Пидж, помотал головой птиц, не отводя взгляда от мяса. Эмэрэрэр, вяло фыркнул Сириус, пытающийся погрузиться в полудрему. Ачи, раздался третий голос откуда-то сверху. Повернув голову, я увидел свисающего с самой верхушки дерева покемона-примата. Он обладал густым белым мехом, правда сильно испачканным в грязи и пыли. Морда его более всего напоминала мордашку летучей мыши. Такие же забавно оттопыренные уши, мелкие черные глазки и большой, рылоподобный нос, ноздри которого сейчас активно шевелились, пока сам покемон крайне заинтересованно взирал на лежащие на столе продукты. Ну как можно не узнать манки в этой крохе? Судя по размерам тела, передо мной был детеныш, максимум подросток, крайне агрессивный и непредсказуемый покемон, обожающий воровать у путников их провизию и с легкостью входящий в ярость, когда владельцы конфискованных вещей пытаются вернуть свое. Манки выделяются очень, очень длинными передними лапами, превосходящими в длину все тело покемона, включая задние его лапки, отчего даже детеныш этого покемона без труда может одолеть взрослого человека, ведь в этих длинных конечностях сокрыты не менее длинные эластичные мышцы. Удары лап этих боевых, смею заметить, покемонов, подобны леганию Таруса, и без труда могут проламывать кору на деревьях, оставляя после себя сочащиеся смолой разодранные вмятины. Что уж говорить о лицах наглецов, посмевших украсть что-либо у манки. И попробуй докажи разъяренному примату, что твоя вещь ему никогда и не принадлежала. Удивляет, и при этом настораживает меня только одно. Манки, стайные покемоны, но этот кроха здесь один. Его сородичам попросту нигде скрываться. Так что либо он отбился от стаи, либо прибежал сюда самый первый, почувствовав запахи новых покемонов, что не очень хорошо. Мы остановились с целью отдохнуть, а не с целью отбиваться от десятков агрессивных приматов, которых, к тому же, наверняка возглавляют несколько праймипов. Ачи, ачи, уруруру, издавал он забавные звуки, быстро перемещаясь при помощи своих длинных лап с ветки на ветку, пока не замер прямо над столом с едой. Эй-ей, это не тебе, приятель, перехватил его культяпку прямо у самой миски с мясом. Ак-и-и, заревел он высоким голосом, вырвав лапу из моей хватки. Покемон спрыгнул на землю и, продолжая реветь, встал в боевую позу. Шерсть его вздыбилась, придав примату вид мохнатого шарика на ножках. Задние лапы были широко расставлены и слегка согнуты в коленях, в то время как передние были подняты над головой и также согнуты в локтях и запястьях. Хвост же был вытянул трубой, видимо, покемон удерживал равновесие за его счет. Хммм, хочешь сразиться за еду? Аки-и-и, учу, учу. Надрывался он, угрожающе покачивая кистями передних лап, слегка подпрыгивая на месте. Рион, рявкнул все так же лежащий в тени Сириус, отчего покемон-обезьяна мигом растерял былую рать. Правда, этого хватило только для подавления его желания битвы, но вот голод так просто не перебороть. Рванув к столу, по максимально широкой дуге от нехотя поднимающего Сириуса, Он сделал резкий выпад своей длинной лапой, схватив первое, что попало ему под руку. Чу-у-у-у! Получив за это мощный разряд тока, отчего только-только улегшаяся шерсть вновь встала дыбом, превращая грозного примата в верещащий грязно-белый пушистый шарик, стремительно улепетывающий на всех четырех конечностях вглубь пустоши. «Ты в порядке?» В ответ же я получил лишь крайне недовольную мордашку, да громкие писки, сопровождаемые редким треском искр, вылетающих из мембран на щечках грызуна. «Вот и хорошо, держи», — передал я Лаки одну из ягодок, от поедания которых ее так грубо отвлекли. Ухватив подачку, Лаки принялась уплетать ее за обе щеки, которые все еще держала обиженно надутыми. «Джот, как так?» Пидж расслабленно махнул он крылом в ответ, как бы говоря, что плевать ему на окружение, он ждет только мяса. «Смотри, проворонишь еще одного такого гостя, и он, возможно, сумеет похитить именно твою порцию». «Пиджао!» — встрепенулся он, расправив крылья, но не взлетая. «Для полноценного патруля в такую жару подобной мотивации явно не хватит, однако ее оказалось достаточно, чтобы покемон не только начал смотреть в оба, но и полностью осмотрел дерево, на котором сидел. «Что у вас там?» — крикнула Мести, от которой виднелась одна только мокрая рыжая шевелюра, пока все остальное тело было скрыто за стенкой импровизированной ванны. «Неожиданный гость, все в порядке. Где Виви?» «На дне. А Пенни плавает тут кругами. Псидок!» — рявкнула вдруг она, приподнимаясь из воды. «Псай!» — послышалось оттуда, после чего виновник беспокойства выпал за край ванны, оказавшись на земле. «Ай-яй-яй!» — хныкнул он, лежа на грязной земле пузом кверху. Усмехнувшись забавной картине, как Мести пыталась затащить покемона обратно, не покидая столь уютного места, я продолжил заниматься готовкой. После плотного ужина Игнил позвал своего мастера оценить результаты тренировок, и даже жара не могла утихомирить любопытство Джота, что лишь мельком слышал о новой технике, практикуемой его товарищем. Ведь сам покемон уже неделю как находится в тупике, и совсем не может продвинуться вперед. Не то, чтобы мастер выставил невыполнимые условия. Даже наоборот, он честно сказал, что они пытаются разработать принципиально новый подход к управлению энергией воздуха, и далеко не факт, что эта задумка осуществима на практике. Но разве может гордый птиц бросить свое начинание всего лишь после пары неудач? Нет. Но вот получить вдохновение, глядя на тренировки своего более сильного, как это ни печально признавать, товарища, гордый птиц себе позволить может. Таиться не в его стиле, потому Джот, совершенно никого не стесняясь, расправил крылья и взмыл ввысь, полетев в сторону, где его друг и их общий мастер уже приступили к чему-то. Покемон нарезал круги на некотором расстоянии от тренирующейся парочки, внимательно следя за происходящими событиями. Огромный ящер, обычно выглядящий словно пылающий адским огнем чудище, сейчас мирно сидел на земле, обернув вокруг себя хвост, привычка, появившаяся после того, как мастер взял на обучение своего первого детеныша. Ревущее пламя, обычно покрывающее его спину, хвост и плечи, сейчас было едва различимым, и лишь искажения воздуха над означенными частями тела говорили об испускаемом ими жаре. Покемон сидел с закрытыми глазами, держа обе свои монструозные лапы, что после эволюции обратились самым настоящими пушками из черного железа, перед грудью. Согнутые в локтях, они смотрели дулами друг на друга, пока между стальных когтей покемона собирался небольшой золотисто-желтый шарик, с каждой секундой увеличивающийся в размерах. Завороженный прекрасными переливами неизвестного навыка, разбавленными редкими красноватыми вспышками, Джот упустил момент, когда красивое золотистое пламя стремительно окрасилось в красный цвет, зачем последовал незамедлительный взрыв, не причинивший Игнилу никакого дискомфорта. «Еще раз, сосредоточься, ГРРР», недовольно проворчал его вспыльчивый друг, но, стряхнув огоньки красного пламени, осевшие на его когтях, он вновь принял медитативную позу, прикрыв при этом глаза. Мастер говорил, что необходимо как можно сильнее зарядить перья, а после сбросить заряд одним махом, думал про себя Джот, внимательно изучая желтую искорку, появившуюся меж лап огненного великана. Но что, если попробовать по-другому? Отведя взгляд в сторону, он увидел небольшое деревце, к которому и направился, дабы не отвлекать друга от его медитаций. «Мастер хочет сделать мои атаки более материальными, но ведь он сам говорил, что проводник летунов, воздух вокруг их перьев, а не сами перья». Подняв одно из крыльев, Джот внимательно всматривался в его оперение, пока сами перышки начали мелко подрагивать. Концентрируя все свое внимание, он пытался собрать все доступные ему потоки воздуха вокруг нескольких перьев, и что-то, да начало получаться. Во всяком случае, так ему показалось в начале, когда перед подрагивающими перышками сформировались искажения в воздухе, материальное воплощение изменения воздушных потоков. Болезненный визг заполонил округу, сбив медитацию и гнила, отчего только-только сформировавшаяся искра солнечного пламени была полностью поглощена его огнем, объема и концентрации которого было недостаточно для очередного взрыва. Теперь ящеру придется начинать все с самого начала, отчего взгляд его, обращенный к расположенному неподалеку дереву, был крайне далек от дружеского. «Джот! Пиджоао!» — раздался ответный оклик, и через секунду ввысь поднялся полностью целый пернатый. Сделав пару корявых кругов, он вновь опустился на дерево, пропав из поля зрения своего мастера. Терпя боль и дискомфорт, Джот принялся выщипывать поврежденные перья, стараясь не касаться покрасневшей кожи, ранее скрытой за слоем пуха. «Явный перебор», — думал птиц, что в порыве вдохновения совсем забыл о некоторых свойствах сконцентрированной воздушной волны, в том числе о режущем и втягивающем, отчего и лишился некоторой части оперения одного из крыльев, но хотя бы появилось новое направление в развитии. ТЦС, пока взрослые особи были заняты, кто-то тренировками, кто-то обеспечением нуждающихся комфортной прохладной водичкой, а кто-то, получив сочный кусок жареного мяса, просто отсиживался в покебале, пара малышей решили устроить свое небольшое приключение. А мастер точно не будет ругаться, точно. Он сам прогнал ту макаку, так что не расстроится, если я преподам ей еще один урок, сурово проговорила желтая мышка, с хвостика которой сорвалась мелкая желтая искорка. Ай, поморщилась Пенни, в носик которой та искорка и угодила, что он вообще такого сделал. Подумаешь, перепутал с яблоком. Он посмел тронуться меня своей мерзкой лапищей. Шерстка Лаки покрылась множеством искр, отчего Пенни решила сместиться подальше от своей новой подруги. Я такого никому не позволяла. А мастер, его лапищи не грязные. И вообще-то он спас меня от падения, так что может гладить меня сколько пожелает. Ага, скепсис так и лучился в голосе Пенни, но мышка не стала реагировать на подобные подначки. Лишь гордо поднятый носик был ответом усмехающейся амфибии. Некоторое время они двигались в тишине, передвигаясь стремительными мощными прыжками. Пенни, обучившаяся новой технике движения, была несравненно быстрее крохи Пичу, короткие лапки которой пока еще были не готовы для подобных забегов, однако благодаря энергии молнии, существенно увеличивающей силу и скорость сокращения мышц, держались они практически наравне. «Ты уверена, что выбрала верное направление? Я уже не вижу лагеря», — нарушила тишину Пенни, обеспокоенно осматривая округу. «Конечно, я точно видела, что обезьяна побежала именно сюда. Если поспешим, то успеем ее догнать». «Ну, ладно», — неуверенно ответила Пенни, слегка увеличивая скорость, в чем ее поддержала начавшая интенсивнее искрить Лаки. Неожиданно, издав громкий визг, на пару крох спикировал небольшой пиджиотто с необычным оперением бледно-бежевого и белого оттенков, и лишь хохолок и хвост были окрашены неизменным красным цветом. Покемон, увидев легкую добычу, уже растопырил когтистые лапы, готовые впиться в плоть существ, так удобно бегущих рядом друг с другом. «Двое по цене одного», — довольно думал про себя охотник. «Отвали!» — взревела Лаки, зарядив во все стороны шквалом прозрачных желтых волн, от воздействия которых все мышцы птицы свело судорогами. Однако, пернатый охотник, не единственный покемон в округе. Пенни, с болезненными хрипами, на всей набранной скорости свалилась на землю. Ее легкую тушку протащила вперед, пару раз подбросив, после чего она окончательно замерла. «Нет!» – испуганно пискнула мышка, бросившись в сторону подруги. «Нет-нет-нет-нет!» – быстро переставляла она лапками, пока, наконец, не достигла неподвижной тушки. Увидев стабильное дыхание и активное движение глаз, Лаки с облегчением выдохнула. Пенни была лишь парализована, и единственные травмы, которые она получила, синяки и ушибы. Отойдя от подруги, мышка злобно уставилась на кое-как поднявшуюся на лапы птицу, не ожидавшую подобного отпора от своей добычи. «Все из-за тебя», — пищала она, пока ее шкурка все активнее покрывалась электрическими искрами. Накопив достаточный заряд, она, встав на все четыре лапки, рванула в сторону хищника, с каждым мгновением все больше и больше набирая скорость. Пиджиотто пытался махать крыльями, но болезненные мышечные спазмы не позволили ему взлететь, отчего атака без труда достигла намеченной цели. Весь скопленный заряд в один миг передался птице. Мышечные спазмы не давали тому ни вырваться, ни закричать, и даже самый обычный вдох стал казаться невыполнимой задачей. Покемон лишился сознания, пока довольная собой Лаки морщила носик, из-за неприятного, резкого запаха горелых перьев и пуха. «Ты как?» – спросила она у Пенни, что начала медленно шевелить конечностями. «Бэб-боль», – едва сумела выговорить она, из-за мышц, что еще пока очень плохо слушались свою владелицу. «Прости меня, я не хотела». Лягушка излишне судорожно кивнула, принимая извинения. «Зак-то ты неплохо егго прожарила», – спустя пару минут нарушила тишину Пенни. «А то, я никогда не позволю безнаказанно лапать меня всяким грязным проходимцам». Подняла носик Лаки. «Пойдем обратно, а как же Эмма-катка? Плевать на нее, тебя должен осмотреть мастер. А вдруг что-то все же сломалось? Я в норме, нужно только немного отлежаться я. Но я не против вернуться назад. Тогда, я же говорил, что здесь пахнет мясом». Высокий скрипучий голос прервал ее на полуслове. «Это он», — заверещал второй. На пригорке, неподалеку от места дислокации малышей, появилась пара длинноруких обезьян, одна из которых тыкала в их сторону пальцем. Шерсть этого покемона была вздыблена, а глаза чуть не пылали от еле сдерживаемой ярости. «Разор рву!» — взревел он, рванув в сторону вставшей в боевую стойку Лаки, но второй манки остановил собрата, железной хваткой ухватив того за хвост. «Тебе одного раза мало было, нужно позвать мать. Пусти, разорву!» Ослепленный яростью примат набросился на своего друга, но тот вырубил наглую макаку одним стремительным ударом основания ладони прямо в пятак, не выпуская хвоста собрата из лапы. Более взрослый манки бросил последний взгляд на неизвестных ему покемонов и скрылся за холмом, волоча за собой бессознательную тушку своего младшего брата. «Кажется, нам надо поторопиться», — уже без запинок произнесла Пенни, начав медленно, но верно подниматься на все четыре свои конечности. Хоть паралич уже полностью спал, но мышцы все равно еще довольно плохо слушались лягушку, отчего не то, что развить должную скорость, но просто передвигаться, поддерживая свой новый боевой стиль, уже стало чуть ли не невыполнимой задачей. «Почему? Я с легкостью смогу вырубить их обоих. Да и ты, вроде, не слаба. Во всяком случае, я помню, с какой легкостью ты смогла атаковать моего отца, а он был сильнейшим в стае, потому что манки не ходят поодиночке», — так говорил мастер. «И что, их же было всего двое? Не знаю, но у меня очень плохое предчувствие». Со временем Пенни все легче давался контроль своего тела, мышцы наливались силой, и более не ощущались как промороженный кусок мяса, отчего скорость движения лягушки рос семимильными шагами. Но этого, увы, оказалось недостаточно. Как только пара детенышей вошла в привычный им темп, их буквально оглушил рев десятков глоток. Не ожидавшие подобного покемоны едва не свалились на землю, однако, споро сумев справиться с испугом, они, не снижая скорости, синхронно обернулись. Несколько десятков грязно-серых длиннолапых обезьян мчались прямиком за ними. Большая их часть орала боевые кличи, другие лишь азартно скалились, предвкушая какую-никакую, но охоту. Но то, что заставило шерсть на холке Лаки вздыбиться, а перьевые жабры Пенни плотно прижаться к голове, это вожаки стаи. Четыре огромных, по сравнению с остальными приматами, существа бежали впереди всех. Их длинная серая шерсть, покрытая грязью и колтунами, прикрывала лишь голову и торс, оставляя все четыре лапы абсолютно лысыми. Длинные передние лапы словно целиком состояли из огромных бугрящихся мышц, и более всего напоминали бревна, в то время как задние, такие же короткие по сравнению с остальным телом, как и у более молодых особей, не уступали в мускулистости передним, а то и превосходили, учитывая то, какой мощи рывки они выдавали, перемещая эти центнеровые туши вперед. Один из вожаков, ведущих стаю вперед, открыл свою широкую пасть, заполненную мелкими резцами с четырьмя выдающимися клыками, издав по-настоящему оглушающий вой, без труда перебивший всю стаю. Не было в нем угрожающего баса, с которым рычат Виви или Сириус, не было и шипящих ноток, присущих Игнилу. Это был самый настоящий дикий животный визг, наждачкой проходящийся по мозгу, оставляя после себя настоящий животный ужас, напополам с осознанием. Эта тварь не угрожает, а призывает. Призывает тебя бежать, дабы он мог вдоволь насладиться твоим ужасом. «Бежим!» — взвизгнула Лаки, направляя большую часть своей энергии в мышцы, а из остатков формируя наружный покров, что, как известно мышке из практики, также неплохо увеличивает выдаваемую ею скорость. Пенни же не отставал от товарки, стараясь отдать всю свою концентрацию на правильность исполнения техники движения, будто от этого зависела ее жизнь. Впрочем, так оно и было. Но, увы, липкие нотки страха нет-нет, да поглощали разум и крох. Мысли о близкой кончине то и дело сбивали их с концентрации, а визжащие где-то позади приматы лишь разжигали их, не оставляя покемонам и шанса на полное сосредоточение. Лишь вопрос времени, как скоро крупные обезьяноподобные существа нагонят пару мелких покемонов, дабы сожрать тех в один укус. И, конечно, столько лет живущие в этом пустынном плато существа прекрасно знали о методах загонной охоты. Мелькнувшие вдали дерево, под которым располагался их временный лагерь, подарили малышкам надежду на спасение, на жизнь. Но судьба растоптала ее с особой жестокостью, когда наперерез беглецам вышла вторая группа приматов, заставив покемонов резко остановиться. Стая медленно окружала жмущихся друг к другу крох, задорно скались, наслаждаясь буквально источаемым в воздух страхом. Затравленным взглядом бедняжки осматривали медленно сужающееся кольцо, и, когда до смерти оставались считанные метры, вперед вышел один из вожаков, заставив всю стаю замереть в ожидании вердикта. Подняв свою огромную лапу, покемон молча снял со спины вцепившегося в него манки, издававшего мирный храп. Недовольный фырк со стороны вожака пришелся прямо в морду так и не проснувшегося покемона, а после тот был просто брошен к ожидающим скорой смерти детенышам. Дикий ужас от созерцания массивной фигуры Прайми пасковал их, отчего ни гордая Лаки, ни жизнерадостная Пенни не могли думать ни о чем другом. Возможно, если бы и гнилые или вивичащие демонстрировали свои подавляющие ауры, то детеныши, привыкшие к подобным воздействиям, могли бы действовать куда более свободно, могли бы попытаться выжить, или хотя бы прихватить с собой парочку хищников. Но, увы, все, что они могли, смотреть, как недовольный такой жесткой побудкой манки поднимался с земли, а после с недоумением осматривал собравшихся товарищей. «Убей», — спокойно сказал вожак, пока остальная тройка согласно закивали головами. Заметив, наконец, перед кем находится, покемон довольно оскалился, приняв боевую позу, при помощи которой не так давно пытался отогнать красноволосого человека от своей законной добычи. Уже было замахнувшийся манки понял, что совсем не может двинуться. Оглядев округу, он увидел сотни черных лент, сковывающих его сородичей, и даже вожаки не избежали подобной участи. «Ге-ге-ге», — послышался неприятный хриплый смех со всех сторон.